Когда-то ювелирные магазины походили на музеи. Безлюдие, тишина, благоговейные взоры, обращенные на драгоценности, которые подсвечены мерцали за стеклом, как редкие экспонаты. Но страна богатела. Теперь не было безлюдия. За обручальными кольцами стояла очередь. Исчезла тишина. У прилавка с янтарем вечно хихикали девушки. И не заволакивались благоговением взоры. Нынче золотом никого не удивишь. Вера Михайловна прошлась по узкому заприлавочному коридорчику и стала в его конце, оглядывая простор стекла, света и полированного дерева. «Стоишь ты посреди каменного блеска». Да что там блеска, посреди бриллиантового сияния стояла она тихо и одиноко, как заброшенная. Страна разбогатела, но не настолько, чтобы за бриллиантами копились очереди. В этот тихий отдел ее перевели из-за больного сердца. Она согласилась, хотя от безделья скучала, путалась в этих каратах, товар свой не чувствовала и тайно ждала, что ее сократят. Слишком накладно держать человека ради одной продажи в месяц. Людочка из отдела бижутерии, такая же яркая, как ее синтетические броши и кулоны, пролетела узкий коридорчик и заговорила стремительно и туманно. «Вера Михайловна, концерт по заявкам, будете?» Лишь после третьего вопроса прояснилось, что корреспондент радио собирает пожелания для концерта по заявкам работников торговли. «Заказывайте для себя», — отмахнулась Вера Михайловна. «Вы старейший работник. У нас одна эстрада. Закажите классику». «У них одна эстрада». Был у Веры Михайловны заветный романс, который почти не исполнялся и который бередил в ней то, что должно лежать в душе тихо и нетронуто до конца жизни. «Закажешь, да ведь могут высмеять». «Я старинные романсы люблю». «Ха, любой». «Тогда вот этот. Не уезжай ты, мой голубчик». «Не уезжай ты, мой... кто? Голубчик». Людочка молча блестела модными очками и чешскими бусами. Видимо, хотела переспросить, а может быть, рассмеяться. «Я запишу», — сказала она, доставая блокнотик из синего фирменного халата. «Чего ж тут записывать?» Несусветные названия эстрадных ансамблей, невероятные названия дисков, непроизносимые названия заграничных мелодий и песен она, наверное, запоминала без блокнота. А вот слова романса не могла. Ведь так просто и хорошо. Не уезжай ты, мой голубчик. Может быть, и передадут. Вера Михайловна как-то необязательно поднялась и подошла к двум покупателям. У прилавка остановились парень и девушка. Нет, не покупатели. Молодые, веселые, беззаботные. Прельстил, как сорок, яркий блеск. «Скажите, пожалуйста, у меня галлюцинации или этот перстень действительно стоит 12 000?» — с вежливой иронией спросил парень. «У вас не галлюцинация», — улыбнулась Вера Михайловна. «Я подарю его тебе», — сказал он девушке. «Когда?» — радостно удивилась она. «Когда стану знаменитым». «А когда ты станешь знаменитым?» «Так скоро, что этот перстень еще не успеют купить». «Стоит ли из-за камня становиться знаменитым?» — улыбнулась Вера Михайловна. «Что в нем? Блеск? Так у Людочки чешское стекло блестит ярче. Крепость? Зачем же она перстню, чайнику Валда? Редкость? Да мало ли что редко на земле. Вот любовь душевная реже алмазов встречается». У прилавка остановилась видная женщина в светлом плаще и широкой бордовой шляпе. Вера Михайловна уже как-то видела ее здесь, у бриллиантов. «Покажите мне, пожалуйста, этот перстень». Голос крепкий, густой, повелительный. Наверное, жена дипломата или полярника. Духи недешевые, редкие. И перстень смотрит тот 12-тысячный, покупательница. Дама примерила его, полюбовалась игрой света на его гранях и неуверенно вернула, о чем-то раздумывая. Видимо, решалась. Конечно, таких денег в кармане с собой не носят. «Да завтра его, надеюсь, не купят», — спросила она с легкой, рассеянной улыбкой. Вера Михайловна хотела поймать взгляд этой жизнелюбки, но тень от полей шляпы застила почти все лицо. «Дождемся вас!» Из дневника следователя. У него, то есть у меня, у следователя, должен быть острый взгляд и цепкая память. Вчера Лида попросила зайти в ателье, благо мне по пути, и узнать, можно ли из двух маленьких шубок, ее старых, шить одну, большую. Выполнить просьбу я не забыл. Зашел, поздоровался и вежливо спросил у оторопевшего мастера. «Скажите, пожалуйста, можно ли из одной маленькой шубки сделать две большие?»